Глава четвертая. Пока я выслеживал и подкарауливал Вивьен Адер, кто-то разузнал про мой замысел и открыл на меня охоту. Везло как утопленнику, что для меня обычное дело. И я из хищника превратился в жертву. Вокруг сыпались булыжники и дождь острых осколков камня, а я все смотрел на содрогающееся тело Вивьен, насаженное на торчащие из земли каменные шипы. Меня только что пытался убить геомант. С трудом встав на ноги, я вынул из-за пояса нож. Простая сталь, а мне в такие минуты не доставало черного колдовского железа-расчленителя, пускай с жестоким демоном, обитавшим в одержимом духом клинке. Мои сверхчувства уловили движение воздуха, и, следуя за ним, я поднял взгляд к ночному небу. Два человека в мантиях спустились на ледяных крыльях ветра и шлепнулись в лужу крови Вивьен. Один дородный и бородатый, другой державший первого на весу подмышки, изящный, свежевыбритый и несколько женоподобный. Тот, что крупнее, Альвард Кернас, геомант, не из самых известных. Второй безымянный молодой человек едва окончил коллегиум, и я пока не был с ним знаком. Их лица были на удивление равнодушными и пустыми. Они как раз те, кого я искал. Похоже, почуяли, что я подбираюсь к ним. Идеально. Альвард оттолкнул юнца плечом и двинулся на меня. А я потянулся к ним своим даром. Легчайшее касание их сознаний, и я сразу понял, что не ошибся. Их мысли гнили от нечеловеческого влияния, а чувства заливала зловонная маслянистая пена. Мозг геоманта превратился в черное скарабусово болото, а значит, уже давно заражен. Мы бросились в атаку одновременно, сила Альварда вывернула из мостовой булыжники и швырнула мне в голову. Но моя сила ударила не в твердыню разума бывалого мага, а в деревянные стены зеленого недоросля. Его сознание оказалось противоречивым и спутанным, он еще пытался бороться с контролирующим влиянием паразита. Вероятно, заражен всего несколько месяцев, а иначе его мозг был бы так же поврежден, как у Альварда. Врываясь в голову этого человека, я чувствовал потрясение паразитического существа, но не пытался соперничать с ним за контроль над телом, а просто вонзился, как острый нож под ребро, и сразу же вышел. Я пригибался и уворачивался от летящих булыжников, заставив молодого аэроманта подчиняться моим приказам. А Скарабус даже не понял, что происходит. Порыв ветра сбил Альварда с ног и шлепнул лицом о ближайшую стену, которая рассыпалась от удара, и маг влетел внутрь, круша чью-то кухню под грохот кастрюль и горшков. Было бы неплохо, чтобы он плюхнулся яйцами на поднос с ножами. Свой дар и волю я сосредоточил на аэроманте и вскрыл его сознание, будто спелый плод. Когда я нанес удар, Скарабус зарылся вглубь его разума, как червь в гниющую плоть. Мы схватились и отпрянули друг от друга, трепещущие и безмолвные, как клинки, с размаха схватившиеся друг с другом. Тварь контролировала и мысли, и чувства хозяина, используя их для своих нечеловеческих целей. Само собой, она обнаружила мое вторжение и дала отпор. Я пришел в себя первым, поскольку ожидал именно такой схватки. Сквозь мозг аэроманта я врезался в Скарабуса и, следуя за потоком мыслей и распространением порчи, старался выявить связи мерзостной твари с мозгом. Моя магия с праведным гневом выжигала эти ментальные потоки. Проклятые черви атаковали мой город, моих людей и убили Линоса. Никто и ничто не встанет между ними и мной. Я мог бы убить, но хоть один носитель нужен нам живым. Твари человек рухнули на землю в судорогах, мальчишка остался лежать, извиваясь с пеной у рта, и дал мне возможность сосредоточиться на более опытном и смертельно опасном геоманте. Но я немного промедлил. Альвард пришел в себя, он выпрыгнул из зияющего провала в стене, взмахнул рукой, и земля у меня под ногами раскисла, поглотила ступни и лодыжки и вновь затвердела, удерживая меня на месте. «Эй, давай заключим сделку», — сказал я, — «ведь ты наверняка чего-то сильно хочешь». По телу, связывая мне руки, уже скользили каменные оковы. Лицо Альварда не дрогнуло, он запустил руку под мантию и вытащил белесый шар, который развернулся и обратился в извивающегося сегментированного жука со множеством ног и десятками полупрозрачных нитей на месте жвал. Скарабус. Та самая мерзкая тварь, на моих глазах вырвавшаяся из предателя Харальда. «Ты не ошибся, Эдрин Бродяга. Мы кое-чего от тебя хотим». Мой рот вдруг стал сухим, как пустыня. Сглотнув, я осторожно попытался проникнуть в сознание мага. Дар Альварда был силен, а ум крепок, и он без труда меня сдержал. «О, боги, не надо, прошу. Ну, сколько наших магов вы уже захватили? Зачем вам еще и я?» Его губы изогнулись в улыбке, ни тени которой не мелькнуло в глазах. «Твои способности сослужат нам добрую службу, на то они и предназначались. Увидишь, это будет самая полноценная жизнь». Я дернулся, вернее, попытался, камень не дал. «Вдвоем вы не победите весь Арканум». «Нас здесь уже трое, но кое-где сотни», — ответил он. «Скоро будут тысячи. У нас нет намерения побеждать ваш Арканум. Мы сами станем Арканумом и чем-то гораздо большим. Возрадуйся, ведь ты станешь тем, для чего был рожден». Я ухмыльнулся. «Спасибо за информацию, гнилая вонючка. Приятно узнать, что вас здесь всего двое». Я заговорил громче. «Теперь пора». Стрела вонзилась ему прямо в глаз, он дернулся, и голова откинулась назад в брызгах крови. Он не кричал, не рычал, не издавал никаких человеческих звуков, лишь замахал руками и рухнул, а улицу вокруг засыпало осколками камня. Не будь этот удар смертельным, аэромант только еще сильнее разъярился бы. Чем старше маг, тем труднее ему умереть. Я плюнул в его сторону. «Долбанный паразит!» Окинув взглядом крыши, я приметил таившуюся наверху серую фигуру в черной кожаной маске. Моя подружка-убийца подняла два пальца в знак приветствия. И только дурак охотится на магов без прикрытия со спины. Момент торжества сейчас же испортила скользкая бледная тварь размером с кулак, которая выскользнула из трупа мага и двинулась прямо на меня. Я запаниковал, пытаясь вырваться из каменной тюрьмы, наполнил магией мышцы, но безуспешно. Ничтожные навыки магии тела не помогали, и как бы я ни добавлял сил, нисколько не приближался к свободе. Я обернул против паразита свой дар, но разум этого существа был слишком чуждым для понимания и слишком хорошо защищен, чтобы раздавить его с наскока. Времени у меня не было. Тварь потянулась к моим ногам полупрозрачными щупальцами. «Лайла!» — завопил я. На мостовую рухнул кусок стены и размозжил существо, едва не прихватив мою ногу. Я перевел дух. И тут же содрогнулся от мысли, как близок был к заражению паразитами. С порабощенным тираном они могли творить невообразимые ужасы. Высокая женщина в серой одежде спрыгнула с крыши и приземлилась с грацией магорожденной убийцы, которой, собственно, и была. Четыре этажа — ничто для насыщенных магией мышц и костей. «Бродяга, ты, кажется, немного встревожен», — произнесла она из-под маски. «Не знаю, стоит ли мне обижаться на то, что ты решил, будто я не сумею раздавить простого жука. Ты правда думал, что умелый убийца вроде меня промажет по такой легкой цели? Каким сильным магом она могла стать, если бы ее дар созрел? Но нашим высокомерием она уже овладела. Я попытался справиться с удерживающим меня камнем. Побереги слова и просто вытащи меня из этого». Она сняла маску, ухмыльнулась, и карие глаза ярко блеснули в свете луны. На темной коже еще оставалось много заживающих шрамов, и мое старое иссохшее сердце заколотилось. Даже с коротко стриженными волосами она сильнее напоминала Чару, чем Линоса. Но это было неплохо. Ухмылка исчезла. Лайла заметила выражение моего лица. Последние недели после смерти ее матери у нас были причины держаться на расстоянии. Эмоции еще слишком сильны, и мы слишком о многом напоминали друг другу. И все же я не мог отказать ей в этой возможности. Ведь твари убили ее отца и моего лучшего друга. Я тот, кто я есть, и не питал иллюзий насчет того, к кто из нас пострадал больше. Нельзя погрязнуть в своем страдании, когда можешь заглянуть в чью-то голову и ощутить там нечто гораздо страшнее. Скорее уж, станешь больше всех сочувствовать другим. Но здесь и сейчас мы были заняты делом, для чувств, даже для гнева, места не оставалось. Она подобрала обломок каменной кладки и стукнула по удерживавшему меня камню. Потребовалось несколько пробирающих до костей ударов, прежде чем он раскололся надвое, освободив мне руки. После этого я сумел выдернуть ноги, оставив старые сапоги зажатыми в камне. Вздохнул. Старые удобные сапоги служили мне долгие годы. Оценивающе взглянув на поверженных магов, я подошел к трупу Альварда Кернеса. Его семья будет в бешенстве, во всяком случае до тех пор, пока ее не окружит смрад предательства. Хм, на нем отличные сапоги. Я сдернул их с трупа и натянул на себя. Мягкая кожа, настоящая роскошь. Малость великоваты, но это можно поправить дополнительной парой чулок. Моим ногам никогда не было так хорошо. «Закончил обирать труп?» — поинтересовалась Лайла. И в голосе слышалось лишь нетерпение, без осуждения. «Еще секунду». Я срезал оба кошелька магов и спрятал в карман. «Мой заработок». Я прислонился к стене, прикрыл глаза и представил Киллиан. А Лайла молча наблюдала за мной. Новая техника магии до сих пор давалась мне с трудом. Я обнаружил ее только после того, как и мое тело, и дар более или менее исцелились от травм. Теперь я не имел прежних сил контролировать мысли и чувства других, зато мог дотянуться дальше, чем раньше. Правда, лишь с теми, в чьих головах уже побывал. Я открыл дар во всю ширь, и в него ворвался внешний мир. Лайла, рык утраты и гнева. Размытые кляксы вокруг отмечали спящих и пьяных. Другие, кравшиеся по переулкам с ножами, ощущались остро, как бритва. Несмотря на такой поздний час, полумесяц наполняли мысли и ощущения. Обжигающая похоть, величайшая потеря, ужас, боль, счастье и любовь. Почти непреодолимо, но не совсем. Я устоял перед притяжением мириады умов и потянулся к высокой скале старого города, где сердцем Арканума теперь стали остроконечные купола коллегиума. Конечно, ничего этого я видеть не мог, и как слепой пробирался вверх по гладкой скале к ярким звездам живых умов. Стремясь к знакомому разуму, я обнаружил, что канцлер Киллиан пробудилась. Судя по мелькающим в ее усталом уме слабым образом, она еще оставалась в постели и читала при свете кристаллов древние каменные скрижали. Она ожидала меня. Я почувствовал, как она резко выпрямилась в ответ на мое касание, хотя не посмел больше ничего, лишь вежливо постучал в дверь ее разума. Разум Киллиан тут же захлопнул дверь и опустил решетку на воротах, оставив только маленькие смотровые глазки для беседы. Я ее не винил. Киллиан точно знала, что мне нельзя доверять. Я лгал ей большую часть последних 20 лет. Конечно, после возвращения из добровольного изгнания я заслужил некоторое уважение. Но затем слегка взорвался и сразу использовал едва полученную охранную грамоту, чтобы дать Киллиан поспать. Ну ладно, если она отдохнула, оно того стоило. «Альвард Кернес мертв», — доложил я. Хотя его паразит, возможно, до сих пор жив. Он убил Вивьен Адер и попытался убить меня. «Вивьен была невиновна?» — мысленно спросила она. «Это вряд ли. Я вывалил признание Вивьен в разум Киллиан. В самом деле превосходный способ общения. Как я и ожидал, она ответила всплеском ужаса. Если приспособления Вивьен помогли уничтожить Орден Магов, значит и коллегиум уязвим». «Альвард был не один», — передал я. «Кто еще?» Я послал ей лицо юнца, которого вывел из строя. «Рикард, второй сын благородного дома Карс. Я прямо чувствовал, как у нее в голове вращаются шестеренки политики. Он выживет?» «Возможно, если у вас получится удалить Скарабуса из его тела. Но даже в этом случае сомневаюсь, что он когда-нибудь снова будет в здравом уме. Сам я использовал бы его, чтобы пытать Скарабуса и выудить из него информацию. Связь между носителем и паразитом должна работать в обе стороны. И у нас есть только эти двое. Последовала долгая пауза, пока моя бывшая подружка, когда-то принципиальная идеалистка Киллиан, боролась со своей ролью канцлера внутреннего круга. Долг победил, как всегда. «Уверен, что сможешь узнать больше о враге». Я открыл глаза и взглянул на Лайлу. Она удовлетворенно улыбалась, наслаждаясь ударом, пусть небольшим, который нанесла убийца отца. И, судя по тьме у нее в сердце и глазах, ей этого недостаточно. Она напоминала меня сильнее, чем понравилось бы Линосу или Чаре. В глубине души я навек останусь порождением доков, выросшим среди уличных банд и торговцев алхимией. Свое первое убийство я совершил в том возрасте, когда Киллиан ворковала над нарядными куклами и, делая все необходимое для выживания, сомнений никогда не испытывал. «Уверен?» «Нет». Я мысленно пожал плечами. «Но у вас, похоже, нет других источников информации. Этот маг мне никто. Оставайся на месте, я пришлю стражей, и вас всех доставят в покой Шадей». «Что? Покой?» Проклятые политиканы вечно стараются изобразить все в лучшем виде. Очень мягкое слово для названия подземелий старой Карги. Сотни демонов, кровавых колдунов и магов-изгоев нашли там свою смерть под ее исследовательскими ножами. Там в сосудах мариновались куски их тел для дальнейшего изучения. Несколько месяцев назад я едва к ним не присоединился. Твое желание — закон для меня, почтеннейший канцлер. Она разозлилась меньше, чем я ожидал. Не раздражай меня, Эдрин. Большей части Арканума спалось бы лучше, будь ты мертв. Я до сих пор до конца не уверена, что они не правы. Я уколол ее инстинктивно, не смог упустить возможность последней мелкой издевки. Таким извращенным даром наделил меня старый наставник, ставший богом архимаг Визант, и все еще продолжает этим радовать. Я подавил очередную колкость. Он собирался уничтожить меня, избавить от опасного тирана Арканум, а я не доставил старому мешку с дерьмом такого удовольствия. Где бы он сейчас ни был, надеюсь, страдает, сволочь. Визант пропал вместе с остальными богами, и я надеялся, что уже не вернется. Насколько я мог судить, Крандус достойно справляется с ролью нового архимага и, кажется, готов отбросить страх и дать мне шанс. Это уже больше, чем есть у большинства жителей проклятого города. Я ничего не ответил и разорвал связь к обоюдному удовольствию. Лайла посмотрела на трупы и лишившегося сознания мага. «И что теперь?» «Пришлют людей, чтобы собрать этот навоз и отвезти в коллегиум. Тебе лучше не попадаться им на глаза. Сомневаюсь, что стражи будут рады видеть убийцу, стоящую над мертвыми магами». Она улыбнулась и снова натянула маску. «С тобой приятно иметь дело, бродяга. Дай знать, когда еще что-нибудь выяснишь. Я буду рада разобраться с другими маленькими проблемками». Я кивнул. «Пошла она, эта секретность Арканума. У Лайлы есть право знать. Она теперь самый близкий мне человек, единственная, кому я доверял прикрывать спину. Да, старый Гертон и Киллиан довольно-таки дружелюбны, но верность Арканому выжжена у них в головах и закреплена магией ковки. И если они сочтут меня реальной угрозой, то сожгут дотла, не мешкая ни минуты». Лайла шмыгнула в сумрак, а я поискал на земле самокрутку, выпавшую изо рта в драке, но тщетно. Порылся в пустых карманах, надеясь найти завалявшееся курево, выругался и злобно пнул тело Альварда. Потом поднял воротник, сунул руки поглубже в карманы и остался стоять и морозить зад в адски долгом ожидании стражей с телегой.